Казами мчалась сквозь воздух. Чтобы добраться до правой стороны Котта, она поднималась, двигаясь мелкой дугой. Однако Кот это предугадал. Сперва, чтобы задержать, он выстрелил в ее сторону своим нагромождением пушек, а затем повернулся вправо. Пока девушка поднималась в небо и уклонилась направо, его поворот держал ее на прицеле. Поворачивая тяжелое тело, Кот попытался выстрелить вдоль ее восходящего пути второй залп, но она в этот же миг выполнила собственное действие. «Так не пойдет!» Ее новое действие превзошло прогнозы Котта. Девушка неожиданно отклонила курс подъема справа, направившись прямо к нему. Это поставило ее как раз под град пушечного огня, летящего в ее сторону. Казами находилась прямо под ним и видела по другую сторону шквала света его поворот направо. Его вес мешал ему мгновенно переместиться, поэтому девушка воспользовалась этой возможностью и сориентировала себя вертикально в сторону света, льющегося с небес. Казами оттолкнулась от пустого пространства и полетела. Взмах крыльев послал ее по прямой линии строго вверх. Залп походил на стрелы света, но у нее был руль для навигации сквозь них. GSP-2! Наконечник копья закрылся и вновь стал клинком. Девушка воспользовалась потоком ветра, который он рассекал, чтобы подправить свою траекторию, и она полетела. Казами взмахивала крыльями, чтобы ускоряться, ускоряться и ускоряться еще. После трех последовательных выбросов ускорения, она добавила четвертый. Девушка вмиг ринулась в центр заградительного огня. Пушки Котта располагались симметрично с обеих сторон. Поместив себя в центре, Казами могла уклоняться простой сменой траектории вверх и вниз, так что именно этим и занималась. Чтобы избежать первого толстого луча, она прижалась к копью и проскользнула как раз под вторым, ни на йоту не снижая своей восходящей скорости. Казами рассчитывала, что третий выстрел нацелится в лицо, но взамен пришелся на плечо. Хорошо, что она решила одеться налегке, и поэтому не носила плечевую броню. «Если бы я ее надела, то попала бы под этот залп и была бы мертва». Девушка позитивно приняла эту мысль и продолжила проскакивать сквозь свет. «Как же хорошо!» Казами почти прорвалась, но на пути стоял последний залп. Кот повернулся в сторону, но выстрелил второстепенной пушкой справа, чтобы ее прикончить. Чувствуя, что залп попадет, Казами не колебалась. Она взмахнула крыльями, чтобы послать себя прямо вперед, и всадила в свет GSP-2. Все произошло за мгновение. С оглушительным грохотом свет раскололся, и девушка ощутила сильную отдачу, но... Пошел! Интенсивность ее крыльев победила. Свет рассыпался, и словно пробиваясь сквозь стену воды, Казами продолжила полет в небо. «Я прорвалась!» Ее крик встретило ощущение прохладного воздуха. «Ах!» Битва не закончилась, но когда Казами пробилась сквозь заградительный огонь, ее взгляд все еще был обращен к небу. Там плыли звезды и луна, и, взирая на созвездие, у нее возникла мысль. «Изображения богов с луной в центре наблюдают за людьми». Она достигла пустого неба, но осознала определенный факт. «Кот пропал?» В следующий миг Казами отреагировала инстинктивно. Она без промедления нацелила копье к ногам. «GSP-2! Вторая форма!» GSP-2 сделала названную трансформацию, и она выстрелила из пушки, словно вонзая ее в воздух внизу. С палящим звуком белый свет мощно устремился вниз. «Вот ты где, не так ли?» Кот действительно был внизу, куда она послала свет и возглас. «Он воспользовался залпом, чтобы скрыть свои движения во время поворота, и рухнул в мое слепое пятно». После выстрела или во время движения, такой тяжелый бог войны оставался беззащитным. Поэтому, закончив огонь по ней ранее, он решил как можно быстрее перейти на уклонение. Продолжая поворот направо, кот с помощью гравитации рухнул вниз. Если бы она позволила неожиданности его исчезновения взять вверх, он бы, несомненно, закончил вращение и выстрелил снизу. Лишь по одной причине Казами не дала этому случиться. «Опыт!» Эта мысль сопровождалась чистым звуком белого удара, столкнувшегося с центром груди Котта. Синяя броня была уничтожена, развесистое давление перекинулось на окружающую броню и главные пушки. Выглядело так, словно в него врезался метеор. Словно от броска вниз он потерял высоту, и это приблизило его к определенной структуре. «Чёртово колесо!» Казами закричала и взмахнула крыльями, заготавливая второй выстрел. Кот налетит на чёртово колесо, которое гораздо больше его по размерам. Однако в следующую секунду на девушку нахлынуло странное чувство. Пока кот оставался в самом центре, в ее зрении все перевернулось. Ее взгляд был направлен на землю и колесо обозрения, но теперь по какой-то причине она глядела в сторону неба и луны. «А?» Нечто стукнуло ее по спине, и оно походило на холодный столб. Казами оглянулась и обнаружила колесо, сконструированное из гигантских белых стержней. «Чёртово колесо!» «А?» Ответ на ее замешательство вызвал новый вопрос. «Почему кот и я поменялись местами? Ты использовал свое управление гравитацией, чтобы перевернуть пространство?» Гравитационный контроль Котта обладал достаточной мощью, чтобы поднять воздух бога войны его массы, поэтому он воспользовался этим, чтобы повернуть пространство, которое они занимали, на 180 градусов. Его способность не настолько точна, чтобы схватить конкретную особь, но ему и не нужно. «Пространственное вращение возможно». Казами подняла взгляд на голос и увидела в небе Котта. Вся его броня развернулась, и изнутри поднимался мерцающий жар. «Необходим гравитационный контроль максимальной мощности». Но взамен... «Последняя атака — одиночный залп». Его извещение о категоричной разборке заставило Казами запаниковать. В нынешнем положении девушка — отличная мишень для залпа. Поэтому ей нужно собраться и оттолкнуться от опор чертового колеса. Но не успела она это сделать, как кот вытянул руку. В его руках, животе и плечах находились вторичные пушки. В них скапливался свет, и они выстрелили силой прямо в ее направлении. «Победа обеспечена!»